Негативная реакция на досадное обстоятельство есть не что иное, как рефлекс, наработанная привычка, причем едва ли не самая вредная из всех имеющихся. Рефлекторный негативизм – это способ существования устрицы, бессознательное сновидение, на ход которого вы не в силах повлиять. Ваш разум привык, не задумываясь, омрачаться любым досадным обстоятельством, отчего линия жизни всякий раз выходит на негативное ответвление, где дела идут еще хуже. Вот по такой цепочке негативных ответвлений вас и заносит на черную полосу. Для того, чтобы обрести контроль над происходящим, необходимо сознательно управлять своим отношением. Не нужно тупо твердить себе, что все хорошо, когда в действительности все плохо. Речь о том, чтобы проснуться, то есть взглянуть на ситуацию и на свое отношение к ней осознанно. Есть такая поговорка: «Посмотришь – жить нельзя, а подумаешь – можно». Так вот, встретившись с любым негативным обстоятельством, нужно остановиться на развилке, отдать себе отчет и поразмыслить. Это плохо? Да, это очень скверно, чего уж хорошего. Но если я стану считать, что это плохо, что за этим последует? Будет еще хуже. А мне это надо? Нет. Но в таком случае я, своей волей вершителя, объявляю данное обстоятельство благоприятным. Имеется ли здесь позитивное зерно? Наверняка. Ну а если даже и нет, мне наплевать. Главное, я действую осознанно и не позволяя увлечь себя на негативное ответвление. Вот так. Можете взять лист бумаги, изложить там суть досадной ситуации и сверху поставить свою размашистую визу. «Одобряю». Не будучи оптимистом, вы отдаете себе отчет, что столкнулись с негативным обстоятельством. Но вы сознательно объявляете его позитивным. И с этого момента относитесь к нему соответственно. Все, теперь вы действительно взяли происходящее под контроль. Не вы зависите от обстоятельства, а оно начинает играть вам на руку, по вашей воле. Все дело в том, что вы осознанно контролируете свое отношение, а, следовательно, управляете реальностью. Вы проснулись в сновидении.